Глава 26. Шумников и Бурлакин и впрямь расстроились. Подлец Мордарий заснул. Поначалу Шумников с Бурлакиным думали, что он притворяется, рыбья кровь, делает вид, что храпит. А он спал подлинно. Шумников с Бурлакиным принесли ящик с рыбой к дому. В лифте ящик пришлось ставить на попа, но даже и путевые неудобства не взбодрили ротана. Опущенный в ванну ротан сразу же сунул передние лапы под голову, подтянул хвост к брюху и принялся догонять сны. Хотя какие сны могли возникнуть в дурьей рыбьей башке? Ротан заспал не один, а два номера. Шубников не отважился бы назвать их уникальными, но нынче они казались ему необходимыми, как, предположим, хор «Славься» в финале оперы про костромского крестьянина на стихи Городецкого или как застывшие рты провинциальных чиновников и их дам в спектакле по пьесе Николая Васильевича Гоголя. Ротан Мордарий не дал возможности опустить занавес, подлый стервец. Теперь Шубников будто жалел, что не возник момент апофеоза, и не бросились к нему люди с поздравлениями, цветами и вопросами, на какие он высокомерие мог позволить себе и не отвечать. Мерзкий ротан Мордарий уснул, обожравшись железом и стеклом, и смял финал представления. А должен был еще поймать на лету трясогузку, сидевшую за пазухой у Бурлакина, а потом сесть в прогулочную лодку и пересечь на веслах водоем с востока на запад. «Плетью, что ли, его огреть?» — спросил Бурлакин. «Ладно, не надо. Пусть спит», — сказал Шубников. «Не трогай. Зверь все-таки». «Да, зверюга», — согласился Бурлакин. Они закрыли дверь в ванную на защелку. Для того, чтобы изживать и защелку, и дверь, Мордарию не потребовалось бы и двух минут. Однако он относился к закрытой Шубниковым двери с почтением или страхом, признавая для себя обязательность двери. Отчего так? Шубников с Бурлакиным догадывались, полагали, что догадывались. Но ведь это пока. А вдруг бы ротан перестал уважать дверь? Сегодняшнее его неповиновение могло обещать казусы впереди. Впрочем, Шубников с Бурлакиным скоро успокоили себя, убедив в том, что виноваты они сами, перекормили Мордария. А Мордарий, видимо, перекупался в пруду. Или перегрелся на солнце. Или долго был на ветру. Бурлакин присел к столу, достал блокнот, ручку, японское счетное устройство и принялся выяснять энергетические затраты ротана, калорийность железных и стеклянных блюд, предложенных рыбе, степень изношенности его организма, возможности его жизненных ресурсов и прочее. Вывел цифру и опечалился. Не так уж и перекормлен был Мордарий. Однако задрыхнул, подлец. «Что-то здесь не так», — задумался Бурлакин. Поморщился Шубников. «От твоей науки идут лишь одни приблизительности и заблуждения. А впрочем, с Мордарием мы прекращаем». «То есть?» — обеспокоился Бурлакин. «Хватит с ним, надоел», — сказал Шубников. «Перейдем к насекомым». «Каким насекомым?» «А к любым. Рыбу выкинем. Я из-за нее хожу в астраханские бани». О вынужденных походах Шубникова в астраханские бани уже говорилось. Шубников и умывался теперь на кухне. Там стояли и мыльница, и зубная щетка, и тюбики с пастой. Ванная походила на камеру одиночника. Единственное, что не употреблял ротан Мордарий в пищу, были краны, трубы, смеситель, стояк душа и душ подвижный. Рыба соображала, что к чему. Безмозглая, казалось бы, скотина, но очень нередко, и всякий раз, к удивлению Бурлакина и Шубникова, она проявляла способность отстаивать свои житейские удобства и выгоды. Бурлакин, продолживший было выводить цифры с коэффициентами, степенями и еще с чем надо, положил ручку на стол. Японское же устройство считало само по себе. Бурлакин знал нрав приятеля и привык к легкости, с какой Шубников менял занятия и увлечения. Мордарию мог сегодня и впрямь наступить конец. «Каким насекомым?» — повторил Бурлакин. «А к обыкновенным», — сказал Шумников. «Хотя зачем нам насекомые? Что ты городишь? Давай возьмем птиц. Воробьев, снегирей, альбатросов. Займемся их развитием и воспитанием. Нет-нет, никаких птиц. Они еще примутся в волнении сбрасывать нам на головы гуана. Знаешь что? Давай раздуем самовар». «Какой самовар?» «Хороший самовар. Из меди, из золоченой. Тульский, баташевский. И чтоб с медалями. Нету, тогда станем». «Слушай», — и Бурлакин показал на ретивое японское устройство. «Оно подсчитало, сколько и чего надо Мордарию, чтобы он был чуть-чуть голоден и бодр». «Отставить Мордария. Мордария укротим. Разберем и забудем. Пусть при этом вернет сазана и все, что сожрал в доме. А мы теперь раздуем самовар». «Пойми», — сказал Бурлакин, — «Мордарий сегодня не настолько переел, чтобы заснуть». «Я понял», — утих Шубников. «Я понял. И хрен с ним, с этим Мордарием. И с самоваром тоже». «А чего же и с самоваром?» «Все эти хеппенинги давно устарели. Ну, раздули бы мы самовар посреди, скажем, трудной площади. Ну, пришли бы дураки ротозеи, остановилось бы движение. Ну и что дальше?» «Но и с Мордарием все. Все. Пойдет на хозяйственную сумку с рыбьей чешуей». Шубников бушевал, говорил слова о Мордарии, в них были одни приговоры. Но сумку с рыбьей чешуей шить не спешил и не мешал пока Мордарию почивать в ванной. В истории с Мордарием кони понесли неизвестно куда, а вожжей не было в руках у Шубникова, но и прекращать бег коней он не находил резона. Развитие ротана удивило Шубникова с Бурлакиным. Развитие это вышло скорым и отчасти неожиданным для них. Пай они добыли у Каштанова, но зачем он им? Они и сами не знали. Да и какие были основания думать, что пай им окажется полезен? Так, вошли в кураж и сломили Каштанова. Добытый-то, но недейственный пай можно было повесить на гвоздик в коридоре. Однако не повесили, а взглянули однажды в ванной на шуструю мелкую рубяшку и попробовали. И пошло. При этом о причинах своих удач как будто и не думали. И уж точно не судачили о них вслух. С ротаном Мордарием все шло словно бы само собой, по прихоти природы. Ротан подрос, приобрел лапы, выучился манерам, стал хоть куда. Но, может быть, сегодня его развитию был определен предел? Все посчитала природа. Хватит? Или вдруг кто-то осерчал? Бурлакин, испорченный точными науками, мог подвести свои мысли к определенности, сформулировать их и без дипломатии и оглядок высказать в воздух кому-нибудь. И этим все испортить. Шубников более верил интуиции и чувствам, не любил о тех или иных явлениях в жизни говорить впрямую, словно бы боясь усложнить отношения с судьбой и неизвестными ему силами, или же спугнуть что-то. Бурлакин понял Шубникова и никаких мыслей и определенностей никому не высказывал, только спросил. «Так что же будем делать с Мордарием?» «Не знаю», — неуверенно и присмирев сказал Шубников. «Посмотрим». В этот день Шубников и не вспоминал более ни о насекомых, ни об альбатросе с воробьями, ни о раздутии самовара. Вел себя как школяр в углу. И потом, 2 дня кряду, он ходил подавленный и хмурый. После родения на службе приезжал к Шубникову Бурлакин. Они заглядывали в ванную. Мордарий спал. Можно было облегчать себя мыслями о злонамеренном притворстве неблагодарной рыбы, о происках останкинских и марьино-рощинских врагов, например, аптекаря. Но облегчения эти годились для склеротических старух. Шубников же с Бурлакиным были готовы к худшему. Все шло к тому, что не они сломили, облапошили, провели Каштанова, а некто более остроумный и с возможностями решил подшутить над ними. Видели Шубников с Бурлакиным, что спящий ротан усох, будто пребывал не в воде, а выпотрошенный валялся на балконе, и лапы его, похоже, вот-вот должны были превратиться в плавники. Шубников стал нервничать. Его взволнованное состояние передалось и Бурлакину.